Радость Дизайр моментально угасла. Разве могла стать благом дарованная свобода, если ее нельзя разделить с Морганом? Преодолевая отчаяние, надвигающееся на нее с устрашающей быстротой, она собрала остатки сил и воли. «Ваше Величество, я прошу вас вернуться к этому вопросу и принять во внимание очень важное обстоятельство. Отец Моргана погиб, защищая корону Стюартов. Моргану довелось испытать жестокость со стороны своего сводного брата. Он был вынужден оставить свои владения и покинуть Англию из-за своей приверженности роялистам. Он отправился в Вест-Индию и вел там честную жизнь. Он ни разу не нарушил закон до того момента, когда по возвращении на родину обнаружил, что его полностью лишили принадлежавшего ему по праву наследства. Дорогая моя мисс Гилфорд, вы знаете это только со слов самого Тренчарда. Других доказательств у вас нет. Вы прекрасно знаете, что влюбленная женщина всегда верит в то, во что ей хочется верить. Морган не лгал мне, Ваше Величество. Я убеждена в этом. Ваша преданность любимому человеку делает вам честь, — мягко остановил ее король. Но суд Англии признал его виновным и приговорил к казни. Дизайр чувствовала, что последняя надежда ускользает от нее. Она вскочила с кресла и бросилась к королю, упав перед ним на колени. Пышные складки ее платья мягко легли на пол. Она устремила на короля свои зеленые глаза. «Вы можете спасти его, Ваше Величество!» Голос ее прозвучал громко, звонко и страстно. «Я прошу вас использовать ваше исключительное право, вашу королевскую власть и помиловать Моргана Тренчарда». Карл встал, взял ее за руку и поставил на ноги. Ему часто приходилось видеть женские слезы и приступы истерии. Подобные выражения эмоций уже давно не трогали его. Но в данный момент он имел дело с другими чувствами. Дизайр Гилфорд в разговоре с ним показала смелость и силу. Она взывала к его чувству справедливости и добивалась прощения не для себя, а для любимого человека. Он помедлил немного, прежде чем отпустить ее руку. «Мисс Гилфорд, я не могу дать вам сейчас твердого обещания. Но если хотите, чтобы я еще раз обдумал вашу просьбу, вы должны принять некоторые мои условия». Дизайр сделала шаг назад. Глаза ее вмиг наполнились ужасом. При первой встрече с королем она поняла, что приглянулась ему. Теперь он заговорил об условиях. Значит ли это, что он предложит ей побывать в своей постели? Сможет ли она такой ценой получить прощение для Моргана? Для начала я хотел бы знать, где сейчас находится Тренчард. Это было совсем не то, что она ожидала услышать, и поэтому потеряла всякую бдительность. К этому времени он должен добраться до города. Думаю, он находится не так уж далеко отсюда. Король ничего не сказал. Лицо его оставалось строгим, глаза неподвижно смотрели на нее. Он ждал продолжения. В Саут-Уорке есть один дом с меблированными комнатами. Его хозяйку зовут Лена Джерроу. Под ее крышей находят приют многие люди, скрывающуюся от закона. Мы с Морганом договорились встретиться у нее, если потеряем друг друга во время пожара. Поведав это королю, она поставила под угрозу жизнь Моргана и при этом не получила никаких гарантий, что он будет помилован. «Хорошо. Не будем торопиться», — продолжал его величество. «Пока вы останетесь во дворце в качестве моей гости. Чувствуйте себя совершенно спокойно. Делайте все, что вам хочется. Развлекайтесь, как все придворные». Подобные слова из уст короля могли бы польстить самолюбию любой женщины. Но Дизайр восприняла их как одно из условий. «Я пришлю за вами, как только приму решение», — сказал он и направился к двери. Затем позвал Чифинча и велел ему проводить Дизайр в отведенные ей апартаменты. Расставшись с девушкой, Карл не сразу вернулся к своим делам. Он не мог отделаться от образа смелой, прекрасной и преданной в любви женщины. Если бы он не понимал этого и встретился с ней при иных обстоятельствах, он без стеснения завлек бы ее в свою постель. А ведь она в страхе ждала от него такого предложения. Карл вспомнил, как она инстинктивно попятилась назад, какая тревога появилась в ее глазах при упоминании об особых условиях. Грусть пробежала по его лицу, и он невесело улыбнулся. Конечно, надо было успокоить девушку, сказать ей, что ее опасения напрасны, что он никогда не пытался обладать женщиной против ее воли, что для него в этом нет необходимости. Потом он мысленно перенесся на некоторое время назад и вспомнил свою первую любовь, хорошенькую Люси Олтер, девушку с каштановыми волосами. Самому ему тогда было 18 лет. Он только что вернулся из Голландии, чтобы включиться в борьбу за отцовский трон. Тогда он встретил Люси, которая отдалась ему со всем пылом первой юной страсти, и встретила с его стороны не менее горячее ответное чувство. Люси подарила ему сына. Хотя она никогда не пыталась использовать это обстоятельство в своих целях, он не только безоговорочно признал свое отцовство, но и пожаловал мальчику титул герцога Монмундского. Точно так же он поступил и с другими женщинами, которым довелось делить с ним постель. Ни одна из них не делала это по принуждению. Карл всегда считал, что женщина, которая боится или не хочет близости с мужчиной, не может дать ему настоящего удовольствия. Снова его мысли вернулись к Дизайр Гилфорд. Он тяжело вздохнул, отдавая себе отчет, что она принадлежит к числу тех женщин, которые, однажды полюбив, сохраняют это чувство и верность избраннику навсегда. Когда Чифинч проводил Дизайр и вернулся в комнату для аудиенции, король вручил ему лист с поручениями относительно Моргана Тренчарда. Карл не преувеличивал ценности своего слуги и, когда недавно сказал это Барбаре, не кривил душой. Чифинч был полезен во многих отношениях. Кроме участия в государственных вопросах, ему приходилось часто заниматься интимными делами короля. Он провожал дам в покое монарха и потом в целости и сохранности доставлял их обратно. Но главная заслуга мистера Чифинча состояла в другом. Он умел быстро и очень успешно добывать любую информацию, нужную королю. Ему не требовалось больших усилий для того, чтобы выведать всю подноготную человека. Он мог посидеть с любым бродягой за столом, напоить его до пьяна, оставаясь совершенно трезвым и сохраняя ясную голову. Со своим гигантским ростом и крепким телосложением он выходил целым и невредимым из тех потасовок и драк, в которые ему приходилось ввязываться в различных притонах и тавернах. В то же время он обладал речью и манерами, принятыми в самом изысканном обществе. Получив указание короля, Чифинч удалился. После его ухода король с головой ушел в дела, которые требовали неотложного решения. Предстояло принять незамедлительные меры по оказанию помощи людям, оказавшимся без крова после пожара. Нужно позаботиться о размещении обитателей тех 14 тысяч домов, уничтоженных взрывами, ведь зима уже не за горами. Требовалось решение об установке большого числа армейских тентов одновременно во многих местах. Власти ждали разрешения на возведение легких деревянных построек на артиллерийских полигонах Финсбери, Морфилдсе и Смитфилде, где скопились толпы беженцев, спавших под открытым небом. Король занялся рассмотрением доклада лорда-мэра, в котором тот обосновывал необходимость расчистки территории в районе северной части Лондонского моста, прокладки новой дороги и возведения ряда сооружений в самое ближайшее время. В этой связи необходимо было произвести распределение фондов и выделение рабочей силы, способной немедленно приступить к осуществлению намечаемого строительства. Оторвавшись от бумаг, Карл позволил себе немного отвлечься от государственных дел и переключиться на личные вопросы. Он подумал, что шпионы Барбары шпионят за ним в эти дни особенно усердно и не оставят без внимания ни один его шаг. Если ей станет известно, что он не посещал апартамента мисс Гилфорд, она скоро постынет. И король решил задобрить свою разбушевавшуюся любовницу хорошим подарком, драгоценным украшением, к примеру, ожерельем с бриллиантами или сапфировой брошью. «Дизайр уже должна была появиться здесь», — сказал Енах. Они сидели с Морганом в одной из комнат верхнего этажа дома Лены Джароу и терялись в догадках. В этот вечер моросил холодный дождь, и Морган изрядно продрог после очередных бесплодных поисков, обойдя все таверны и злачные места Саут-Орка. Мы оба сбились с ног, разыскивая ее. Мы подключили Барни к этому делу, хотя вряд ли он сможет добиться большего, чем мы с тобой, — сказал Морган после мрачного раздумья. Завтра я обойду весь Лондон. Может быть, она застряла в одном из лагерей для беженцев? Кроме этого, я должен проверить все подвалы и погреба среди руин. Морган запнулся, вспомнив рассказы очевидцев об этих заброшенных местах. Люди говорили, что после пожара, уничтожившего притоны Уайтфраерса, в подобных убежищах обосновались воры и убийцы. «Послушай, что я скажу тебе, Морган. Прошло более двух недель с того времени, как ты не видел ее. Она могла покинуть Лондон и подыскать себе работу в каком-нибудь тихом месте». Морган сдвинул брови и сердито посмотрел на Еноха. «Договаривай до конца. Что ты имеешь в виду?» Может быть, она решила совсем не появляться здесь? Разве можно винить ее за то, что она захотела начать новую жизнь? Ты сам ощутил, насколько эта жизнь тяжела для тебя, пока ты находился в Нью-Гейте. Теперь подумай, какова она была для Дизайр. Знаю. Ей пришлось несладко. Но она больше никогда не попадет в подобное место. Если бы мы с ней сейчас оказались вместе, я бы увез ее отсюда, и не только из Лондона. Если бы нам представилась возможность соединиться, мы отправились бы в Вест-Индию. Дорога туда мне знакома. Свойственное Еноху спокойствие начало понемногу истекать. — Как долго, по-твоему, мы должны задержаться здесь? — в очередной раз спросил он. — Я уже говорил, что скоро у нас кончатся деньги, и Лена тотчас укажет нам на дверь. — Думаю, мы сумеем раздобыть деньги. — Догадываюсь, где ты собираешься достать их. Хочешь опять заняться разбоем? Енах испытующе посмотрел на Моргана и продолжил. Сейчас может подвернуться очень удачный случай. Богачи, которые убежали из города, начнут возвращаться. Барни уже навел меня на след одного попугая, которого можно без труда ощипать. Я готов отправиться на дело, стоит тебе только сказать. Морган покачал головой. Нет, Енах, с этим покончено. Тогда, может, ты расскажешь, как собираешься жить дальше? Когда я через весь Лондон держал путь сюда, как-то возле моста разговорился с одним человеком, который пригласил меня перекусить вместе с ним. Его звали Калеб, — сказал Морган. Он фокусник. И ты решил, что тоже сможешь показывать фокусы на ярмарках и этим зарабатывать себе на хлеб? Улыбка быстро сошла с лица Еноха под суровым взглядом Моргана. Выслушай меня. Калеб сказал, что человек, избравший кочевую жизнь, не сможет вернуться к прежней. Я долго думал над этими словами. Возможно, это справедливо для него, но не для меня. Напрасно ты чувствуешь себя так уверенно. Все эти годы ты рыскал, как дикий зверь, — напомнил Енах. Может быть, тот парень все-таки знает, что говорит. Когда мы с тобой уплыли в Вест-Индию, мы находились в безвыходном положении, — продолжал Морган. А Родерик в то время был единственным хозяином Пендерена. Я был слишком молод, чтобы бороться за свои права. Но все изменилось к нашему возвращению в Англию. Не думаю, что ты мог сделать, когда Пендерен отдали лорду Уинхэму, другу короля. Вот об этом я как раз и думал все последнее время. Я уж слишком быстро опустил руки и нашел удобный предлог для того, чтобы отправиться на большую дорогу. Возможно, я соблазнился на легкий способ добычи денег. Я никогда ни за что не отвечал и делал все, что мне хотелось. Не правда ли? Свободная и беззаботная жизнь. Но отнюдь не легкая. И к тому же чрезвычайно опасно, — поправил его Енах. Может быть, мне также нравилось ходить по лезвию ножа. Вспомни, сколько раз я рисковал своей головой. И еще чаще твоей. На то была моя добрая воля, — заметил Енах. Или преданность мне и моей семье, — добавил Морган. Некоторое время они сидели молча. Енах выглядел слегка озадачен. После паузы он снова начал выкладывать свои соображения. «Чем бы мы ни решили заняться, нам нельзя оставаться в Лондоне. И нечего тратить драгоценное время на разговоры о прошлом. Надо поскорее убираться из Англии. Скоро объявят о наборе солдат для войны с голландцами. И тогда ни с кем не будут церемониться. Нам нельзя задерживаться. Вот это не вызывает сомнений». Слова Йеннаха звучали здраво, и Морган заставил себя задуматься над ними. Нехотя, он был вынужден согласиться с другом. — Хорошо. — Ждем еще 2 недели, — сказал он. — Если мне не удастся отыскать ее, уедем одни.